Глава 12. Брагины загремели на целую округу. Слава об их богатстве, окрыленная тысячу самых фантастических добавлений, облетела сотни верст, везде возбуждая зависть к этим счастливцам. Вместо старых знакомых нашлись десятки новых. В Белоглинский завод приезжали издалека разные проходимцы и искатели приключений, жаждавшие приклеиться всеми правдами и неправдами к брагинской жилке. Так приезжал какой-то смышленый немец, предлагавший Гордею Евстратычу открыть в Белоглинском заводе заведение искусственных минеральных вод. Потом пришел пешком изобретатель новых огнегасителей, суливший золотые горы. Затем явилась некоторая дама заграничного типа с проектом открыть судную кассу. И так далее, и так далее. В брагинский дом от новых знакомых отбоя не было. Все спешили принести сюда посильную дань уважения добродетелям редкой семьи. Горные инженеры, техники, доктора, купцы, адвокаты – всех одинаково тянуло к всесильному магниту, не говоря уже о бедности, которая поползла к брагинскому дому со всех углов, снося сюда в одну кучу свои беды, напасти и огорчения. Горькая нужда в тысячах разновидностей точно тронулась и нарочно обнажила свои язвы. Вдовы, сироты, калеки, несчастные всех видов, молили о помощи и готовы были по крохам разнести брагинские богатства. Почти каждый день приносили на имя Гордея Евстратыча десятки писем, в которых неизвестные лица, превзошедшие своими несчастьями даже Иова, просили, молили, требовали немедленной помощи. Все это делалось даже страшным, потому что для покрытия вопиющей нужды не достало бы золотых гор. «Мамонька, да что же это такое?» — спрашивал Гордей Евстратыч, отчаянно боровшийся с своей скупостью. «Ничего, милушка, потерпи», — отвечала Татьяна Власьевна. «В самом-то деле ведь у нас не золотые горы. Где взять-то для всех? По своей силе помогаем, а всех не ублаготворишь. Царь богаче нас, да и тот всем не поможет». Брагины теперь походили на тех счастливцев, которые среди открытого океана спасались сами на обломках разбитого корабля. Кругом них мелькали в воде утопающие, к ним тянулись руки с мольбой о помощи, их звал последний крик отчаяния, но они думали только о собственном спасении и отталкивали цеплявшиеся за них руки, чтобы не утонуть самим в бездонной глубине. Эта картина скоро притупила их нервы настолько, что они отнеслись даже к смерти благодетеля Маркушки совсем безучастно. Кайло и Пестер похоронили шайтана на свои гроши, а Гордей Евстратыч прогнал их с работы как свидетелей собственной несправедливости, которые мозолили ему глаза. «Деньги, вода!» — объяснял Гордей Евстратыч сыновьям. «Пришла-ушла, только ее и видел, а ты копейку не досмотрел. Она у тебя рубль из кармана долой!» Михалко и Архип были слишком оглушены всем происходившим на их глазах и плохо понимали отца. Они понимали богатство по-своему и потихоньку роптали на старика, который превратился в какого-то Кощея. Нет того, чтобы устроить их, как живут другие. Эти другие, то есть сыновья богатых золотопромышленников, о которых молва рассказывала чудеса, очень беспокоили молодых людей. Работы и заботы всем было по горло в брагинском доме. Мужики колотились на прииске, снохи попеременно торговали в лавке, а сама с Нюшей с ног сбилась с гостями. А тот еще Дуня затяжелела. За ней глаз был нужен. У Ариши Степушка все прихварывал зимой. Зотушка чаще обыкновенного начал зашибаться водкой. Алена Евстратьевна толклась всю зиму зимскую. Все нужно было досмотреть, везде поспеть. А тут еще Гордей Евстратыч затевал старый дом перестраивать. Крыша деревянная ему помешала. Загорелось налаживать непременно железную, потом палубить снаружи да красить внутри. Все это подбивала Гордея Евстратыча милая сестричка Алена Евстратьевна, которая совсем угорела от чужого золота. Татьяна Власьевна частенько про себя жалела о Колобовых и Савиных. Новые заботы иногда делались ей не под силу, и она нуждалась в постороннем совете. «А к кому теперь пойдешь, кроме отца Крис Кента?» Особенно ее беспокоила судьба Нюши. Пазухины пропустили рождественский мясоед и не заслали сватов, потому что Пелагея Миневна боялась модницы Алены Евстратьевны, а после Пасхи уже, наверное, подошлет кого-нибудь. Дело не шуточное, и посудить да порядить об нем не с кем, кроме отца Крискента, который со всеми всегда соглашается. Тоже вот и невестки кручинятся по своим-то, сильно кручинятся. А чем им поможешь? Марфа Петровна прямо говорит, что эти Колобовы да Савины все ногти себе обгрызли от зависти и постоянно судачат на них, то есть на Брагиных. «Старухи-то еще что говорят?» — прибавляла уж от себя словоохотливая Марфа Петровна. «Легкое это богатство, говорят, по воде уплывет. Ей-богу, Татьяна Власьевна, не вру! Дивушку я дала, с чего это старухи такую оказию придумали!» Татьяна Власьевна строго подбирала губы и ничего не отвечала. Этот отзыв кровно ее обижал, потому что попадал в самое больное место. Она сама иногда боялась своего легкого богатства, а тут еще эти старухи принялись каркать. Именно зависть их одолела. Точно от брагинского несчастья им легче будет. Снохи Татьяны Власьевны по-прежнему дулись одна на другую, и Татьяна Власьевна подозревала, что и это не даром делается, а родимые матушки надувают в уши дочкам. Уж это верно. Потому где бы молоденьким бабенкам сердце выдержать на целых полгода? Не вытерпели бы и помирились. Это все старухи расстраивают бабенок. Хотят не мытьем, так катаньем взять». Этот ряд мыслей окончательно утвердился в голове Татьяны Власьевны, и она с особенным вниманием выслушивала сплетни Марфы Петровны. Только одна Нюша оставалась прежней Нюшей. «Развей горе веревочкой», хотя и приставала к бабушке с разговорами о платьях. Несмотря на размолвки отцов, Нюша и Феня остались неразлучны по-прежнему и чистили одна к другой, благо свободного времени не занимать стать. Эти молодые особы смотрели на совершившееся около них с своей точки зрения и решительно не понимали поведения стариков, которые расползлись в разные стороны, как окормленные бурой тараканы. «Просто спятили с ума на старости лет», — говорила откровенная Феня. «Нашли чего делить. Жили-жили, дружили-дружили, а тут вдруг тесно показалось». И мой-то тятенька тоже хорош. Все стонал да жаловался на свое староство. А тут поди ты как поднялся. С ними и сама с ума сойдешь, Нюша. Только послушай». «А бабушку так и узнать нельзя стало», — жаловалась Нюша. «Все считает, что-то добормочет про себя. Мне даже страшно иногда делается, особенно ночью. Либо молится, либо считает. И скупая какая стала страсть! Прежде из последнего старух во флигеле кормила, а теперь не знает, как их скачать с рук». «А Гордей Евстратыч?» «И не говори! К нему и подойти теперь боязно. На с ног дуется, Михалку с Архипом заморил на прииске, на Зотушку ворчит, со мной тоже немного разговаривает. Скучище у нас теперь. Гостей зато много бывает». «Да и гости такие, что нам носу нельзя показать, и бабушка запирает нас всех на ключ в свою комнату. Вот тебе и гости. Недавно Порфир Порфирыч был с каким-то горным инженером. Ну, пили, конечно, а потом, как инженер-то принялся по всем комнатам на руках ходить. Чистый театр, ей-богу! Потом какого-то адвоката привозили из города, тоже Порфир Порфирыч. Так того уж прямо на руках вынесли из повозки, да и после добудиться не могли, так сонного и уволокли опять в повозку». Все подобные рассуждения доказывали только полную непрактичность болтавших девушек, которые не в состоянии были понять многого, что творилось на их глазах. Они еще не покрылись той житейской ржавчиной, которая живых людей превращает в ходячие трупы. Зеленая юность тем и счастлива, что не знает, не хочет знать этих разъедающих ум и душу расчетов, которые опутывают остальных людей непроницаемой сетью, Произведенные Маркушкиной жилкой превращения для Нюши и Фени были глупой и смешной загадкой. Скрывавшийся под ними старческий эгоизм, корыстные расчеты и расшевеленное самолюбие были далеки от этих юных душ, еще не тронутых житейской горечью. Ожидаемое сватовство Нюши наконец состоялось. Сватами явились купец Сорокин, дядя Алеши Пазухина по матери и заводской надзиратель Потемкин. Люди были почтенные, обычливые и заявились в Брагинский дом по всем правилам сватовского искусства, памятуя золотое правило, что свату первая чарка и первая палка. Конечно, завели они речь издалека, что послал их князь поискать жар птицы, что ходили они, гуляли по зеленым садам, напали на след, и след привел их прямо к Брагинскому двору и так далее. Сваты были опытные и наговаривали в голос «только слушай». Даже Татьяна Власьевна осталась довольна их разговором и ответила им в том же тоне. «Какой же вы след видели, добрые люди?» — спрашивала Татьяна Власьевна. «А тот след, Татьяна Власьевна!» — отвечал осанистый старик Сорокин, разглаживая свою русую бороду. «Летела жар-птица из зеленого сада, доронила золотое перо около вашего двора. Вот тебе и первый след!» Гордей Евстратыч был дома и принял сватов довольно сухо, предоставив Татьяне Власьевне вести все дело. Сваты посидели, поболтали и пошли ни с чем, потому что первых сватов засылают только на разведки, почему их и называют пустосватами. В случае отказа сватам на юге кладут в экипаж тыкву, а на севере привязывают к экипажу шест. Приехать в шестом для свата, конечно, большое бесчестье. Татьяна Власьевна не сказала своим сватам ни да, ни нет, потому что нужно было еще посоветоваться с отцом. Такой совет состоялся, как и по поводу Маркушкиной жилки из Гордея Евстратыча Татьяны Власьевны из Отушки. «Ну, как ты думаешь, Гордей Евстратыч?» спрашивала Татьяна Власьевна, когда они чинно уселись по местам. «Что тут думать-то, мамонька? Конечно, худой жених доброму путь кажет. Спасибо за честь, а только родница нам с Пазухинами не рука». «По что же не рука, Гордей Евстратыч? Люди хорошие, обстоятельные, и семья, один сын на руках. Да и то сказать, какие женихи по нашим местам, а отдать девку на чужую-то сторону жаль будет. Не ошибиться вы, Гордей Евстратыч. Я давно уже об этом думала». «А я, мамонька, другое на уме держу. Пазухиных хаять не хочу, а для Нюши почище жениха сыщем. Не оборыши, слава богу, какие, и не браковку замуж отдаем. Не по себе дерево Пазухины выбрали, мамонька, прямо сказать». «О, Гордей Евстратыч, Гордей Евстратыч, всякий лучше выбирает, да только не всякому счастки выпадают. Может, и мы не по себе дерево ищем?» Последняя фраза задела Гордея Евстратыча за живое, и он сердито замолчал. Зотушка, сгорбившись, сидел в уголке и смиренно ждал, когда его спросят. Глазки у него так и светились. Очевидно, ему что-то хотелось сказать. «Ну, а ты, Зотушка, как думаешь?» — спросила Татьяна Власьевна, чтобы перевести разговор. «Я, мамонька, думаю, заодно с тобой. За большим погонишься, пожалуй, и малого не увидишь». «Опять дурак!» — загремел Гордей Евстратыч, накидываясь на брата. Он рад был хоть на нем сорвать сердце. «Ни уха, ни рыла не понимаешь, а туда же!» «Вы, братец, напрасно такие слова выговариваете!» — со смирением возражал Зотушка. «Я дурак про себя, а не про других. Вы вот себя умным считаете? А такую ошибочку делаете!» «Ты меня учить, а? Вон, пьяница и дурак, из дома моего, вон! И чтобы духу твоего не было! Слышал?» «Гордей Евстратыч, Пробовала было заступиться Татьяна Власьевна за своего любимца. «Милушка, что это ты говоришь?» «Мамонька, оставь нас! Я долго терпел, а больше не могу. Он живет дармоедом, да еще мне же поперечные слова говорит. Я спустил в прошлый раз, а больше не могу». «И я, братец, тоже больше не могу», с прежним смирением заявил Зотушка, поднимаясь с места. «Вы думаете, братец, что стали богаты? Так вас и лучше нет». «Эх, братец, братец, жили вы раньше, а не корили меня такими словами. Ну, Господь вам судья, я и так уйду сам. А только одно еще скажу вам, братец, не губите вы себя и других через это самое золото. Поглядите-ка кругом-то, всех разогнали». Ни одного старого знакомого не осталось. Теперь последних Пазухиных лишитесь. Ладно, ладно, разговаривай. Лучше найдем. Я ведь не о себе, братец. Польстились вы на золото. Как бы старых пожитков не растерять. И вы, маменька, тоже. Послушайте меня, дурака. Зотушка! Гордеев Стратыч! Плакалась Татьяна Власьевна, бросаясь между братьями. «Побойтесь вы Бога-то!» «Я грешный человек, мамонька. Да про себя!» Смиренно продолжал Зотушка, помаленьку отступая к дверям. «Других не обижаю. А братец разогнал всех старых знакомых. Теперь меня гонит. А будет время... и вас, мамонька, выгонит. Я-то не пропаду, нам доброго не и жить еще, а вот вы-то как?» Гордеев Стратыч ринулся было на брата с кулаками, но Татьяна Власьевна опять удержала его, и он заскрежетал зубами от бессильного гнева. Когда Зотушка вышел, Татьяна Власьевна тихо заплакала, а Гордеев Стратыч долго бегал по своей горнице и кричал на мать. «Это все от тебя, мамонька! Да? Разве это порядок в дому, а? Правду сестра Алена говорит, что мы дураками живем. Кто здесь хозяин?» «Гордеев Стратыч, да ведь Зотей-то тебе не чужой. Чего с него взять-то, ежели его Господь обидел?» «Он мне хуже в 10 раз чужого, мамонька. Я 10 человек чужих буду кормить, так, по крайней мере, от них доброе слово услышу. Затей твой потвор всегда был, но ты ему и потащишь». Эти слова точно укололи старуху. Она поднялась с своего места, выпрямилась во весь рост и грозно проговорила: «Гордеев Стратыч, ты в самом деле, видно, хочешь меня из родительского гнезда выжить? А, мамонька, мамонька!» Застонал Гордеев Стратыч, хватаясь в отчаянии за голову. «Ведь это что же такое будет, а? Мамонька, прости на скором слове!» Гордеев Стратыч повалился в ноги к мамоньке, а та рукой наклоняла его голову к самому полу и приговаривала: «Ниже, ниже, милушка, кланяйся матери-то. Кабы покойник отец был жив, да он бы тебя за такие скорые речи в живых не оставил. Ну, ин Бог простит». Поднявшись с земли, Гордеев Стратыч какими-то дикими глазами посмотрел на мать, а потом, махнув рукой, ничего не сказав, вышел из комнаты. Татьяна Власьевна долго смотрела кругом, точно припоминая, где она, а потом, пошатываясь, побрела на свою половину. В ее ушах еще стояли пророческие слова Зотушки, и она теперь боялась их, припоминая страшное лицо Гордеева Стратыча, когда он поднялся с земли. Маркушкино золото точно распаяло те швы, которыми так крепко была связана брагинская семья. Все поползли врозь. То есть пока большаки, а за ними, конечно, поползут и остальные. Сознание происходившего ошеломило Татьяну Власьевну, как человека, который, неожиданно взглянув вниз, увидал под ногами бездонную пропасть. Еще один шаг, и общая гибель неизбежна. «Господи, помилуй!» — крестилась старуха, хватаясь за косяк двери. Ее даже качнуло в сторону, как пьяную. «Зотушка! Милушка!» Это была тяжелая минута. Татьяна Власьевна на мгновение увидела разверзавшуюся бездну в собственной душе, потому что там происходило такое же разделение и смута, как и между ее детьми. «Аще разделится дом на ся, погибнуть дому сему». Вот те роковые слова, которые жгли ее возбужденный мозг, как ударившая в сухое дерево молния. Она уже не была прежней богомолкой и спасенной душой, а вся преисполнилась земными мыслями, которые теперь начинали давить ее мертвым гнетом. Именно теперь припоминала Татьяна Власьевна и свою скупость, и то, как ей было всего мало, и смерть брошенного на произвол судьбы Маркушки, и ссору с Колобовыми, Савинами и Пятовыми. Последним звеном в этой роковой цепи являлся выгнанный на улицу Зотушка, а затем естественный разрыв с Пазухиными, которые, конечно, будут обижены неудачным своим сватовством. Чем дальше думала Татьяна Власьевна, тем делалось ей тяжелее. Точно ее душу охватывала какая-то кромешная тьма. Она прибегла к своему единственному средству утешения, то есть к молитве, и простояла на поклонах до третьих петухов. Нюше тоже не спалось. Она знала, зачем приезжали Сорокин с Потемкиным, но боялась спросить бабушку о результатах их совещания. «Зачем выгнал отец Зотушку? Зачем он кричал на бабушку? Зачем бабушка так усердно откладывает поклоны перед своим иконостасом?» Нюшина сердце чуяло что-то недоброе, и она потихоньку всплакнула в свою подушку. «Бабушка! А бабушка?» — нерешительно спросила она молившуюся старуху. «Ты разве не спишь, милушка?» — удивилась Татьяна Власьевна. «Нет, бабушка». Старуха подошла к Нюше, села на ее постель и долго гладила своей морщинистой рукой с тонкой старой кожей ее темноволосую красивую голову, пытливо глядевшую на нее темными блестевшими глазами. Эта немая сцена сказала обеим женщинам больше слов. Они на время слились в одну мысль, в одно желание и также молча встали на молитву. Татьяна Власьевна раскрыла книгу, зажгла несколько новых свечей пред образами и мерным ровным голосом начала говорить канун. Нюша стояла рядом с ней и со слезами молилась, отбивая по листовке бесконечные поклоны. Минуту назад им было так тяжело, а теперь они, умиленные, растроганные, далеко оставили там, где-то внизу, все беды напасти, точно их окрылила какая-то высшая сила. «Бабушка, как же? Что давеча-то тятенька сказал?» — спрашивала Нюша, когда молитва была кончена. «О, милушка, милушка, не судьба тебе, милушка, видно, за Алешей Пазухиным быть. Отец и слышать не хочет. Молись Богу, голубушка!» Нюша уткнулась головой в подушку и горько зарыдала. Это было первое горе, которое разразилось над ее головой. Зотушка, когда вышел из братцевой горницы, побрел к себе в флигелек, собрал маленькую котомочку, положил в нее медный складень, матушкино благословение, и с этой ношей, помолившись в последний раз в батюшкином дому, вышел на улицу. Дело было под вечер. Навстречу Зотушке попалось несколько знакомых мастеровых, потом отец Крискент, отправлявшийся на своей пегой лошадке давать молитву младенцу. «Куда, Зотий Евстратыч?» — — окликнул его отец Крис Кент. «Садись, подвезу». «Спасибо на добром слове, отец Крис Кент. А я иду, куда глаза глядят. Братец меня выгнал из дому». Отец Крис Кент так был поражен этим, что даже не мог сразу подыскать подходящего к случаю слова назидания. «Как же ты думаешь, Зотей Евстратович устроится?» «А что мне думать, отец Крис Кент? Свет клином сошелся. Нам добра не изжить, а уголок-то и мне найдется. Мы, как соловецкие угодники, в немощах силу обретаем». «А ведь это точно». «Да», — согласился отец Крис Кент и, приподняв брови, глубокомысленно прибавил: «Может, это даже тебе на пользу Господь посылает испытание, Зотей Евстратыч. Судьбы Божии неисповедимы». Сидя в своем теплом домике, отец Крис Кент всегда любил распространяться на тему о благости провидения и о промысле Божием, тем более что ему, то есть отцу Крис Кенту, было всегда так тепло и уютно, и он глубоко верил в благость и промысел. И теперь, глядя на смиренную фигуру Зотушки, он испытывал настоящее умиление и даже прослезился, благословляя Зотушку, как взыскующего града. Простившись с отцом Крис Кентом, Зотушка тихонько побрел вперед, не зная хорошенько, к кому ему сначала зайти — к Колобовым или к Савиным. У Пятовых, Шабалиных ему тоже были бы рады, потому что Зотушка был великий источник на всякие художества — он и пряники стряпать, и шубы шить, и птах ребятишкам ловить в тайники да в западни, и по упокойничке канун говорить и сказку сказать. А главное, что носил с собой Зотушка как величайшее сокровище, это была полная незлобивость и какое-то просветленное смирение, которым он так резко отличался от всех других мирских людей. Именно эта душевная особенность Зотушки делала его своим человеком везде. Точно он вносил с собой струю мирови мира, которая заразительно действовала на всех, облегчая одолевавшие их злобы. «Ежели пойти к Савиным или к Колобовым, нехорошо будет», — рассуждал про себя Зотушка. «Сейчас подумают, что я пришел к ним жаловаться на братца Гордея Евстратыча, чтобы ему досадить. У Шабалиных, ежели наткнусь на Вукола Логиныча, от винного беса не уйти. Пойду-ка я к Нилу Поликарпычу, у него и работишка для меня найдется». Зотушка так и сделал. Прошел рынок, обошел фабрику и тихим, незлобивым шагом направился к высокому господскому дому, откуда ему навстречу, виляя хвостом, выбежал мохнатый пестрый султан, совсем зажиревший на господских хлебах, так что из пяти чувств сохранил только зрение и вкус. Обойдя паратнее крыльцо, Зотушка через кухню пробрался наполовину к барышне Фене и предстал перед ней, как лист перед травой. «А я к вам, Федосья Ниловна», — заговорил Зотушка. «Нил-то Поликарпыч дома?» «Нету». «Ну, еще успеем увидаться, моя косаточка. Ах, я и не успел тебе захватить поклончика от Нюши». Через четверть часа Феня уже знала всю подноготную и в порыве чувства даже расцеловала Божьего человека. Источник переминался с ноги на ногу, моргал своими глазами и с блаженной улыбкой говорил: «Косаточка ты моя». «Сейчас говорил отцу Крис Кенту: нам, отец Крис Кент, доброго не изжить». «Ты что это орудуешь, Федосья Ниловна?» «Да так, краю белье разное». В комнате Фени действительно весь пол был обложен полосами разного полотна, а она сама ползала по нему на коленях с выкройкой в одной руке и с ножницами в другой. Зотушка полюбовался на молодую хозяйку, положил свою котомку в угол, снял сапоги и тоже примостился к разложенному полотну. «А ты меня, косаточка, спроси, как все это дело устроить. Когда Савины дочь выдавали, так я все приданное своими руками кроил невесте. Уж извини, косаточка, и рубашки, и кофточки все кроил. И шить я прежде источник был, не знаю, как нынче». «Я тебя На машинке научу шить, зотушка!» — обрадовалась Феня. «Сначала только чаю напьешься». Через час, когда чаи были кончены, и зотушка далее пропустил для храбрости маленькую, он ползал по полотну вместе с барышней Феней, с мотком ниток на шее и с выкройкой в зубах. Когда засветили огонь, зотушка сидел посреди пола с работой в руках и тихо мурлыкал свой стих. «Идет старец по